А чудовская башня возвышалась над Аль-Хали огромным и прекрасным грибом, одним из тех, рядом с которыми в книжках рисуют маленький значок в виде черепа и скрещенных костей. Сначала стражники Серифа оказывали сопротивление, но теперь вокруг основания башни сидело довольно много обалдевших лягушек и тритонов. И это были те, кому повезло. Какие-никакие, а руки-ноги у них остались, и большая часть жизненно важных органов до сих пор находилась внутри. Город оказался под властью чудовства, науки военного времени. Некоторые из построек у самого основания башни уже начали превращаться в здания из сверкающего белого мрамора, который, судя по всему, предпочитали волшебники. Наша троица смотрела на все происходящее сквозь дыру в дворцовой стене. «Очень впечатляет», — критически заметила Канина. «Твои волшебники более могущественны, чем я думала». «Они не мои», — возразил Ринсвинд. «И не знаю, чьи. Мне это не нравится. Все волшебники, с которыми был знаком я, не могли один кирпич на другой поставить». «А мне не нравится, что волшебники собираются править миром», — вступил в разговор Найджел. «Как герой я должен выступать против института волшебства как философского понятия. Придет время, когда...» Его глаза слегка остекленели, словно он пытался припомнить что-то, что когда-то где-то читал. «Придет время, когда волшебники исчезнут с лица диска, и сыны... В общем, все мы можем относиться к вещам чуть более практично», — неуклюже закончил он. «В книге вычитал, да?» — раздраженно буркнул Ринсвинд. «А индеи там были?» «Он дело говорит», — вмешалась Канина. «Я ничего не имею против волшебников, но не сказала бы, что от них много пользы. На самом деле они нечто вроде украшения. Были до сих пор». Ринсвинд стащил с себя шляпу. Она была помятой, покрытой пятнами и каменной пылью, с вырванными кусками, обтрепанной верхушкой и звездой, с которой пыльцой сыпались блески. Но под слоем грязи все еще читалось слово «волшебник». «А вы это видите?» — с побагровевшим лицом осведомился он. «Вы это видите? Видите? О чем это вам говорит?» «О том, что ты не в ладах с орфографией», — предположил Найджел. «Что? Нет, это говорит о том, что я волшебник, вот о чем. 20 лет за посохом и горжусь этим. Я свое отработал так-то вот. Я побывал на дюжинах экзаменов. Если все заклинания, которые я прочитал, поставить одно на другое, они бы... Это бы... Вы получили бы целую кучу заклинаний». «Да, но...» — начала Канина. «Да?» «В действительности, ты с ними не очень-то хорошо справляешься». Ринсвинд уставился на нее свирепым взглядом и попытался придумать достойный ответ. Небольшой участок его мозга, работающий на прием, включился как раз в тот момент, когда частица вдохновения, траектория которой была искажена и искривлена миллиардом случайных событий, своим пронеслась сквозь атмосферу и неслышно взорвалась именно там, где нужно. «Талант определяет лишь то, чем ты занимаешься», — изрек Ринсвинд. «Он не определяет того, кем ты являешься. В смысле, в глубине души. Если ты знаешь, что ты такое, то можешь заниматься чем угодно». Он еще немного подумал и выдал. «Вот что наделяет чудесников таким могуществом. Самое важное — знать, что ты есть на самом деле». Наступило исполненное философией молчание. «Ринсвинд!» — сердобольно окликнула Канина. Отозвался волшебник, который все еще гадал, откуда эти слова взялись в его голове. «На самом деле ты болван. Ты это знаешь?» «Всем стоять и не двигаться!» Из разрушенного арочного проема вышел визирь Абрим. На нем красовалась шляпа арканцлера.